Глава 24. Бой с рубильниками. Вот оно. Вроде бы и ждали, и готовились, а все одно, как обухом по голове. Прошло чуть больше двух суток со времени веселой обороны Снежного городка и последующих за ней сборов. Макар напоследок получил на указательный палец, наложенный Нефрилом знак пластуна, три камыша, а Аким — знак оружейника в виде плотницкого топорика. И вот после двухдневных переходов их посреди ночи пригнали на эту поляну с простой боевой задачей — сдержать возможную попытку прорыва неприятеля в тыл. Им выдали высокие щиты, которые можно ставить прямо на землю, и длинные толстые копья. Это значит, что сегодня, скорее всего, будет бой против конницы. Неверный свет луны едва освещал поляну, а окружающий лес и вовсе тонул во мраке. Рота получила приказ закрепиться на местности. Васина десятка, как обычно, оказалась с левого края. Укрепление готовили рьяно и молча. Понукать никого не приходилось. Все работали на пределе сил и в полном сосредоточении. Бобры завалили чахлое дерево. Оно послужило остовом оборонительного укрепления. Ветки, торчащие в сторону противника, подрезали и заострили. Остальные ветки обрубили, повтыкали их в землю повдоль заваленного ствола, как частокол, и закидали землей. Землю брали сразу за поваленным деревом, так чтобы на пути нападающих сначала оказался пусть неглубокий, по колено всего земляной ров, а уже за ним насыпное укрепление с торчащими из него острыми ветками. Вершок установил в дно рва стаймя заточенные колышки. Короток прикрыл ров ветками, а сверху травой. Хорошо сообразил, что если враг не заметит рва, провалится и прямо на торчащие колья. Вася оторвался от работы, чтобы оглядеть укрепление. Если бы им дали еще час времени, они бы, наверное, успели соорудить целую крепость, но его не дали. Прозвучал приказ строиться. Десятка встала в боевое построение. Заняв свое место, Вася осмотрелся и только теперь обнаружил, что уже рассвело. Он видел всю роту вплоть до передового десятника первой сотни, а также лесок за противоположным краем поляны, откуда ожидается удар противника. Там уже строились конники в атакующий боевой строй. По рядам прошел глухой шепоток. Рубильники. Каждый, кто слышал, подхватывал и повторял. Рубильники. Рубильники. Вася вдруг четко разглядел, как один из конников на том конце поляны перешел на оборотка. Проявилась скалящаяся, готовая к прыжку рысь. Значит, и впрямь рубильники. Тяжело бронированная элита кошачьего войска. Считается, что копейщики и рубильники находятся на противоположных концах шкалы боеспособности. Копейщики — скудно вооруженные бойцы, пригодные по преимуществу только для строевой обороны. Рубильники — лучшие из лучших. Вот тебе и первый бой, который, скорее всего, станет и последним. Вслед за рубильниками из леса выходили глаки. Парные рысьи нелюди. Почти дикие, почти звери. Рысьи и моги сгоняли их впереди конного строя, как передовую ударную силу. Глаки могут передвигаться как на задних конечностях, так и на всех четырех. Причем бежать на четырех им даже удобней. Доспехов им не дают, вооружают штыками. Одним словом, расходный материал, который не жаль потерять. Их кидают в пекло сражения, не особо заботясь о выживаемости. В бою глаки часто забывают об оружии, предпочитая рвать врага клыками. Атман Вепрь и мога нападения Грач расположились позади своей роты и разглядывали готовящихся к атаке, а точнее сказать к бойне противников, через наведенную грачом приближающую линзу. «Полусотня рубильников и сотня глаков», — заговорил Вепрь. «Как видите дальнейшее развитие событий?» «Полагаю, все довольно очевидно». Грач-ловкач потрепал по холке своего рыжего конька и пожал плечами так, будто обсуждать тут нечего. «Сначала они пустят вперед глаков. Те сомнут ряды наших новобрашек, изгрызут, измотают. Мы, естественно, вынуждены будем до донышка использовать у парней запасы стойкости под нефрилом. И когда бойцы подойдут к откату, ну или чуть раньше, минуты через полторы с начала боя, ударят рубильники и размажут нашу роту по сырой земле так, что и косточек не соберем». «Да, так все и будет», — согласился Вепрь. «Есть соображение. А что тут поделаешь? Если мы каким-то чудом уйдем отсюда живыми, вернемся в лагерь и наберем новую роту. Она ведь у нас не первая, да, Вепрь?» «Не первая», — снова не стал спорить ротный атман, только сжал кулаки. «А, леший, закрути. Но может, можно хоть как-то порушить их план? Извините, Вепрь, но если только мы растворимся в воздухе...» Грач поморщился. «А я такой силой не владею». «И все же», — не отступал Вепрь, — «думайте, Мога. Ищите. Найдите способ этих глаков задержать как-то. Может, мороком их погонять по поляне? Да хоть что-нибудь. Не сможем мы глаков обморочить. Вы сами видите, их свои моги пасут. А хотя...» «Вепрь, вы подали отличную мысль». Губы Грача растянулись в улыбке. «Мы не будем обманывать глаков. Мы попробуем обмануть рубильников. Глупых, самодовольных рубильников». Грач-ловкач полез за пазуху. «А ну-ка, где там моя любимая кричалка?» Копейская рота вздрогнула, когда над полем загрохотал издевательский смех, многократно усиленный нефрильным рупором. «Эй вы, кошечки!» — заорал Грач-ловкач. «Чего мнетесь? Чего приуныли? Побаиваетесь напасть на роту храбрых новобранцев Вепря?» Грач подбавил в голос ядовитой заботливости. «А, понимаю. Ждете подкрепления? Без глаков-то вы не бойцы. Это все он их поднасивает, а?» В ужасе зашептал Короток. «Все он их поднасивает!» Короток видел, как рубильники один за другим оборачиваются на рысей. Злых, страшных, скалящих клыки. «Они ж кинутся сейчас!» «Я в вас, рысях, никогда не сомневался!» — кабинился грач-ловкач. Его издевательский голос гремел по всему полю так, что вороны с карканьем разлетались. «Из всех отчаянных бойцов вы, рыси, самые... осторожные!» И тут он сделал то, что моги вражеского войска прозевали. «Потому что слепую ярость по всем законам тактики боя насылают на своих бойцов, а никак не на противных. И потому под рукой никакого подходящего приказа, чтобы противопоставить такому заклятию, у них не было». Глаза рысьих воинов налились багряным светом. Даже их кони захрапели и заплясали нетерпеливо. Сдержать их на месте теперь можно было только чудом. Но грач для верности отправил еще один посыл. Тонкий и только на одного единственного конника, носящего на шлеме плюмаж вожака. Этот посыл на слабо он сопроводил заключительным высказыванием, ставящим точку всей предыдущей речи. «А ты вообще не воин, а так...» Кошка драная. Последнего оскорбления, ослепленный яростью вожак рубильников, снести не мог, и начисто забыв про заранее разработанную тактику боя, рванул коня вперед, на ходу возжигая ускорение на коня и морок на раздвоение. Остальная полусотня ринулась следом. Не усомнившись ни на мгновение, они разметали конями глаков, которые усилиями могов-погонщиков только-только начали обретать подобие боевого строя. «Как вам маневр?» — атман Вепрь. Довольно улыбаясь, спросил грач-ловкач. «Неплохо», — ответил Вепрь с усмешкой. «Весьма неплохо. Вероятность положительного исхода, по моей оценке, увеличилась на 2%. «Вот как?» Несколько уязвленный такой низкой оценкой своих стараний, грач поднял бровь. «И какова же теперь общая сумма вероятности положительного исхода?» «Очень хотелось бы узнать». «Общая сумма теперь эти 2% и составляет». Вепрь еще раз усмехнулся и потрепал грача по плечу. «Один шанс из 50 все-таки лучше, чем 0 из 100. Копья, щиты поднять!» — услышал Вася приказ сотника. «Стрелки, товсь!» В этот раз Вася приказал бобрам взять копья. Для отпора конной атаки они подойдут лучше топоров. Стрелять по рубильникам, скачущим под заклятием ускорения, почти бесполезно. С учетом морока, раздвоившего их войско, вдвойне бессмысленно. Вася понимал это и бросил через плечо Акимке. «Стреляй, когда остановится!» Он обернулся на волка. Из его горла вырвался затравленный рык, обдавший тугой волной передний ряд его бойцов. «Упереть копья!» «Чтоб их!» Тяжелые копья с глухим звуком легли на особые углубления в верхней части поставленных на землю высоких щитов. Тупые торцы копий уперлись в землю и для крепости придавлены правой ступней. На них мчались четверо рубильников. Нет, не четыре. Половина морок. Значит, два только. Однако, оценив их оборонное сооружение, один из рубильников в последнее время отвернул коня, решив атаковать соседнюю десятку. У тех укрепление выглядело не так внушительно. Вася глядел на рысь, летящую на него быстрее птицы. Видел губы, шепчущие заклятие, а сразу затем его хлестнуло волной нефрильной атаки, сковывающий ужас. И тут же следом еще одна волна, но уже ответная из-за спины, посланная Вепрем. Стойкость духа. Держать! В то мгновение, когда скачущему на них коню оставался один прыжок до неизбежного удара грудью об их щиты, Вася вдруг увидел гримасу изумления на лице летящего на копье рубильника, потому что летел он уже без коня. С той же дурацкой изумленной рожей рубильник пролетел над тяжелыми копьями Васиной щитовой линии и шлепнулся за их спинами, а его конь, угодивший передней ногой в замаскированный ров, перекувырнулся и задом вперед влетел в их насыпь, как был лыжник в рыхлый снег. Ох, не зря они гребли землицу целый час, как проклятые. Их насыпь взяла на себя основную тяжесть удара конской туши, которая, проломив и пропахав укрепление, бойцов раскидала как кегли, но зато не раздавила в лепешку. На том месте, где только что находились Макарка, бобры и стоящие за ними стрелки цапли, Вася видел лоснящееся конское брюхо и задранные кверху копыта. Конь был мертв, видимо, свернул себе шею при падении. Какая-то неуместная мысль прилетела из далекого далека. Первым нашим приношением богу войны был конь. Вася тряхнул головой, отгоняя неуместный образ, и развернулся в сторону пролетевшего над их головами рубильника. Тот приземлился удачнее своего коня, что не было удивительным. «Рысь, она рыси есть!» Вася ткнул пальцем во встающего на ноги рубильника и приказал. «Акима, бей!» Пока рубильник поднимался, поудобнее перехватывая в своей руке длинный палаш, больше пригодный для верховой рубки, а для пехотного боя скорее тяжеловатый, Аким развернулся, обежав вместе с арбалетом вокруг опорного костыля, как будто чертов костыль был несъемной осью мира. Прицелился и выстрелил. Как он не попал с пяти шагов цели с упора, уму непостижимо, тем более, что раздваивающий морок уже исчез. Арбалетный болт просвистел у виска рубильника, даже не оцарапав. Рысий воин ухмыльнулся с таким довольным видом, будто получил знак свыше, что ему дарована неуязвимость. Он кинулся на Акимку, намертво вцепившегося в свой бесполезный теперь разряженный арбалет. Вася вспомнил почему-то одно из наставлений сотника Куча. Преимущество состояния оборотня — это отсутствие свойственных человеку сомнений. Перехватив копье у пуза, Вася подшагнул, выйдя из-за Акимовой спины, и всадил копье вниз живота под защитную пластину, когда рысий боец уже вскидывал оружие для удара. Благодарение менее бесконечным упражнением с копьем. Он не промахнулся ни на волос. Удар и доворот. Все точно по науке сотника. Затем выдернул обогренное кровью копье, и рубильник рухнул замертво. Вот теперь они убили по-настоящему страшного зверя. «Пуля дура, а Штык молодец», — прошептал Аким побелевшими губами. Не шутить он не мог, даже перед лицом смерти. Вася огляделся. Макарка с Дукой уже вскочили на ноги. Пользуясь копьями как рычагами, они приподнимали конскую тушу, чтобы помочь выбраться из-под нее застрявшему Баке. Цапли тоже поднялись, поскольку стояли вторым рядом, а делались легким толчком и краткой потерей равновесия. Короток маячил с кистенем за спиной Вершка, который сместился на правый фланг, на то место, где только что стоял сам Вася. Он старался прикрыть всех остальных, одиноко выставив тяжелое копье, готовясь встретить смерч, крушащий соседнюю десятку. Скорость движения рубильника была умопомрачительной. Очертания размазывались, превращаясь в размытое пятно. Он рубил палашом направо-налево, стремясь достать оружием или растоптать конскими копытами катающихся по земле копейщиков. «Сомкнуть щиты! Стрелки! Бей!» Вася кинулся на место рядом с Вершком, пытаясь образовать новый щитовой строй. Цапли выпустили короткую очередь из стрел. Одна слегка зацепила плечо мечущегося рубильника. Особого вреда ему это не принесло, только переключило внимание на Васину десятку. Видимо, забыв, что глаки до сих пор не вступили в бой, разметанное соседнее отделение рубильник уже просто списал со щитов. Он выровнял коня и развернулся в их сторону. За это время Макарка с бобрами встали на места, дополнив защитное построение. Стрелки цапли выпустили еще по стреле. Теперь одна из них щелкнула по намордному конскому доспеху. Хотя и этот залп не нанес никакого урона, конь испугался и отпрянул, отсрочив на миг удар рубильника. Вася оценил слабину противника, воспользовался мгновением неуправляемости коня и сделал ложный выпад, махнув копьем перед конским глазом, еще раз его испугав. Следующим чудеса изобретательности проявил Короток, решивший, что теперь их задача в том и заключается, чтобы отгонять от себя неприятельского коня. Он зачерпнул горсть земли и швырнул в глаза противной скотине. Возмущенный таким бесчестным обращением к себе, конь поднялся на дыбы и заржал. «Жалкие щенки!» Рубильник осаживал коня, скаля зубы. Он быстро зашептал заклятие, а уже в следующий миг круп коня окутала нефрильная зелень, не делая его неуязвимым, но делая невосприимчивым. Конечно, Вася и не рассчитывал, что их потуги отпугнуть животное помогут избежать боя. Он лишь следовал простому волчьему разуму, используя любые доступные средства. А затем, как музыка, динкнула стрела арбалета. Аким наконец-то перезарядился. Того краткого мгновения остановки, пока рубильник читал заклятие на коня, ему хватило, чтобы кое-как прицелиться. И на этот раз его арбалетный болт нашел самую лучшую цель, какую только можно было пожелать, пробив горло рысьего воина. Минута 40, бросил грач торопливо и вновь быстро зашептал на монету. Теперь они с вепрем оба только на оборонные заклятия. «Ждать больше нельзя», — откликнулся вепрь. «Глаки очухались. Тогда наш выход, атман». Грач закончил читать заклятие и убрал ненужные больше пятнатчики. Дальше насылать заклятие на копейщиков было не только бесполезно, но даже и вредно. Нефрил усиливает, но вопреки сложившемуся представлению, сила эта берется отнюдь не из камня. Она черпается как бы в долг, из глубинных запасников самого же бойца, делает его на пару минут сильнее, а потом наступает откат и истощение. Именно поэтому копейщик ограничен самой малой монетой. С наступлением отката он не становится совсем беспомощным и способен продолжить бой. Рубильники необычайно устойчивы к воздействию нефрила. Благодаря особой подготовке, они способны сражаться на очень мощном усилении до 3 минут. А это очень много. Однако вепрь был прав. Глаки перестали метаться. Могам-погонщикам удалось взять нелюдей под управление. Сбитые в небольшие отдельные отряды, они уже спешили на помощь коннице. Вепрь перекинул круглый щит на левое плечо, поднял копье и пришпорил коня, направляя его на конника с плюмажом. Теперь он воспринимался не столько человеком, сколько самим вепрем. Крупным и мощным зверем с двумя торчащими вперед и вверх нижними клыками. Звериный рык оповестил рысьего вожака, что его вызывают на бой. Вожак рубильников развернулся навстречу и поднял палаш в вытянутой руке, давая понять, что вызов принят. Схватка вожаков – событие особое. Такое зрелище стараются не пропускать даже в горячке боя. И вепрь делал на это расчет, надеясь, что самоуверенные рубильники пропустить эту схватку не захотят и подарят копейщикам несколько секунд передышки. Атман скакал вперед прямо на противника. Пускаться в сложный пляс вепрю против рыси невыгодно. Мощь и напор – его преимущество. Рубильник предвидел это и пустил своего легконогого коня по дуге, намереваясь переиграть вепря и нанести удар из выгодного для себя положения. У него почти получилось. Они сходились левыми боками. Для обоих положение для удара неудобное. Но рысий вожак точно знал, что когда они разминутся, он успеет развернуть коня раньше и ударит первым. Вот только проклятый вепрь не стал этого дожидаться. С поразительной для такого здоровяка ловкостью, он вскочил ногами на спину своего коня и прыгнул, выставив перед собой копье и щит. Рубильник успел почти без размаха ударить. Палаш перерубил копье вепря и пробил зазубрину в кромке щита. А затем тяжелая туша вышибла рысьего воина из седла. Еще до того, как он долетел до земли, твердые как нефрил пальцы нащупали его шею и сомкнулись на горле. Остальные рубильники еще не уразумели толком, что их вожак мертв, а атман-вепрь уже вскочил в седло своего коня и вынул притороченный к нему огромный двуручный молот, свое излюбленное оружие, и кинулся в бой. Он не особо разбирал, куда бить, по щиту, по конскому крупу или по чьей-то забранной в шлем голове. Каждый его удар нес разрушение, несовместимое с возможностью продолжения боя. Спину ему прикрывал грач-лавкач с тонкой длинной пикой, с которой он обращался с поразительной точностью и даже изяществом. Пика извивалась в его руках, как змея, находя уязвимые места в доспехах, жаля в глаза, в шею, в бедро, в живот. «Атман с нами! Рази гадов!» Растерзанная рота, втоптанная в грязь конскими копытами, поднималась будто из праха, непонятно откуда беря силы для боя. Копейщики кидались на рубильников, как собаки на медведей. Кому-то удалось запрыгнуть сзади на лошадиный круп, обхватить рубильника сзади за шею и повалить на землю. Того тут же истыкали копьями. Невероятно, но они начали теснить рысье войско, и то здесь, то там очередной рубильник падал поверженным. Время силы для рысей утекало, как песок сквозь пальцы, а копейщики уже перетерпели нефрильный откат. Возможно, у рубильников еще оставалась возможность переломить ход боя, но они отчетливо понимали, если за оставшиеся секунды, пока еще заклятие дают им силу, они не успеют одержать победы, после станут беспомощными, их можно будет давить голыми руками. Рыси дрогнули и кинулись прочь, оставляя глаков на произвол судьбы. Даже то, что глаки уже вступили в бой, ничего не изменило. Звероподобных нелюдей лишь использовали как прикрытие для отступления. Глаков рубильникам было не жаль, пусть хоть все полягут. Ну а если им повезет и они докончат то, что рубильники начали, честь им и хвала, смогут потом поучаствовать еще в одной битве. «Занять круговую оборону!» — кричал вепрь. «Сотники! Строй в круговую!» Сотник Куч выдернул копье из тела оседающего на землю глака и побежал на левый край, откуда должно было пойти схождение в круг. Бойцы левого края начинают отходить вспять, не разрывая строя, пока не сомкнутся с отходящим точно так же с другого конца правым краем. «Раненых не бросать!» — орал Куч, подхватывая под плечи лежащего на земле окровавленного бойца. Он хорошо знал, как глаки любят добивать лежачих. В Васиной десятке легкое ранение получил Макарка, но оставался в строю, даже отказавшись от заморозки. А Кима, чтобы он был не ладен со своей невезухой, умудрился получить копытом под зад. Ничего страшного, но ему временно отсушило ноги. Бобры его уже тащили, чтобы упрятать потом внутри смыкающегося круга. Глаки, лишенные внешнего управления, действуют подобно стае хищников. Если лобовой удар встречает отпор, они стараются обойти и напасть сзади. Вепрь вовремя дал приказ к круговому построению. Едва круг сомкнулся, как их окружили. Из 300 бойцов роты на ногах могла стоять половина, но и те после схватки с рубильниками едва держались. Глаки, разогнанные нефрильными заклятиями, бросались на них со всей звериной яростью. Один за другим бойцы получали тяжелые раны. Их тут же отжимали в безопасную пока середину круга, где метались целители с монетами и накладывали заморозку. Копейщиков в строю оставалось все меньше, и оставшиеся смыкали, отступая и делая круг все уже и уже. Глаки тоже несли тяжелые потери, но ослепленные вкусом и запахом крови продолжали драться неистово. Когда у бойцов уже не оставалось сил держаться, и они, сомкнув щиты и зубы, стояли на одной только силе духа, стараясь хоть как-то удержать круговой строй, подоспела наконец подмога. Сначала запели разящие стрелы, а затем из-за холма вылетела свежая конная полусотня. Она смяла изрядно уже подуставших глаков одним лихим натиском. С веселым гиканьем конники опускали мечи на глачьи головы или насаживали тела на пики. Такой тяжелые для роты бой они докончили в считанные мгновения. То, что происходило дальше, Вася едва ли был способен воспринять. От сильнейшего перенапряжения все виделось смутно и через красную пелену. Он кое-как уразумел, что возникшая вокруг беготня — это две усиленные сотни запасов, стоящие на их места. Они деловито восстанавливали и обновляли оставляемые ротой вепри укрепления. Ничуть не смущаясь, использовали в качестве дополнительных строительных материалов тела коней и погибших бойцов. Павших рубильников тут же споры обыскивали, радостными возгласами сообщая о найденном нефриле. Услышав приказ отходить в тыл, короток неожиданно заортачился. «Не, вы видали, а? Это все делается-то, а? Все делается-то!» — голосил он. «Короток, ты чего?» — Вершок озабоченно тряс его за плечи. «Тебе что, сражаться понравилось? А все это они их обыскивают. Мы с ними бились, понимаешь? А теперь эти прислины готовые, и нефрильсик-то себе забирают. Вот дурень ты, короток!» Вершок одной рукой обнял товарища за плечи и решительно развернул прочь от поля боя. «Радуйся, что жив остался, дубина!» — нефрил он пожалел. «Еще неизвестно, сколько из них с этого поля вернется. Так-то вот».